Первое впечатление. Парадоксы и иллюзии. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Дон Аминадо. На факультете психологии МГУ несколько лет назад был поставлен интересный эксперимент. Предварительно была сделана фотография заурядного мужчины средних лет. Его ничем не примечательное лицо не имело никаких ярких отличительных черт. На таких лицах, которые во множестве встречаются нам каждый день, наш взгляд обычно даже не останавливается. Надо сказать, что в реальной жизни этот человек ничем не выделялся из массы, не демонстрировал ни исключительных способностей, ни ярких поступков, положительных или отрицательных. Перед фотосъемкой всякий человек обычно прихорашивается, поправляет прическу, проверяет, как сидит костюм. Данная фотография была сделана экспромтом, человек даже не успел пригладить волосы и застегнуть ворот рубашки. Получившийся портрет был предъявлен двум группам студентов, будущих психологов, якобы для проверки их психологической проницательности. Требовалось составить подробную характеристику человека, опираясь лишь на особенности его внешности. Изображенный на фотографии человек был представлен двум группам испытуемых по-разному. В одной аудитории экспериментатор предъявил портрет талантливого ученого, в другой — портрет преступника, якобы позаимствованный с милицейского стенда «Их разыскивают». Упоминание об этом делалось вскользь, словно не имело большого значения для психологической характеристики. Однако выяснилось, что такая предварительная установка оказала на испытуемых решающее влияние. В первой группе преобладали такие характеристики. Его высокий лоб свидетельствует о большом уме. В глубоких глазах светится творческое вдохновение. Прямой нос говорит о силе воли, высокой работоспособности, легкая улыбка подчеркивает доброту. Вторая группа характеризовала портрет примерно так. Его плоский лоб свидетельствует об ограниченности, невысоком интеллекте. Глубоко посаженные глаза злые, кажется, что он готов убить кого угодно. Прямой резкий нос подчеркивает готовность идти к цели по трупам. Ехидная ухмылка выражает озлобленность на весь мир. Даже невольная небрежность одежды и прически была расценена по-разному. В первом случае подчеркивалось, что одаренный человек одержим творческими замыслами и не придает значения внешности. Во втором то же самое якобы свидетельствовало о презрении к общественным нормам. Трудно поверить, что эти психологические портреты относятся к одному и тому же человеку, и составлены они будущими психологами, знатоками человеческих душ. А виной тому оброненная вскользь реплика, которая и определила тональность восприятия. Подобным иллюзиям бывают подвержены не только неопытные студенты. В XVIII веке величайшим знатоком человеческой натуры считался цюрихский пастор Иоганн Лафатер. О его интересной, но спорной теории еще пойдет речь. Взгляды Лафатера на проявление личности в строении лица весьма уязвимы для критики. Хотя история свидетельствует, что ему удавалось составлять удивительно точные и глубокие характеристики по одному лишь портрету незнакомца. Популярность Лафатера затмевала даже известность королей. Со всей Европы к нему привозили детей, возлюбленных, больных, присылали портреты, маски, слепки, его боготворили, но и побаивались. Сам знаменитый граф Калиостро, с которым Лафатер мечтал встретиться, уклонялся от этой встречи, опасаясь разоблачения. Естественно, у знаменитости нашлись и недоброжелатели. Они однажды сумели жестоко подшутить над проницательным пастором. Зная, что Лафатер преклоняется перед гением Руссо, ему прислали портрет французского философа. Рассказывают, что, глядя на этот портрет, Лафатер с воодушевлением и трепетом произнес: Это гений. Его глаза, нос — свидетельство снисposланного природой чуда. Позже выяснилось, что это был портрет убийцы незадолго до того, повешенного в парижской тюрьме.